Большие потоки ссылаемых мужиков текли через Архангельск, и на время стал весь город как одна большая пересылка. В церквах настроили многоэтажных нар, только топить было нечем. На станции разгружались и разгружались телячьи эшелоны, и под лай собак шли угрюмые лаптники на свои церковные нары. Мальчику Ша запомнилось, как один мужик шел под упряжной дугой на шее. В попыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее. А кто-то нес граммофон с трубою. Кинооператоры, вам работа. В церкви введения восьмиэтажные нары, не скрепленные со стенами, рухнули ночью, и много было подавлено семей. На крики стянулись к церкви войска. Так они жили чумной зимою, не мылись, гноились тела, развился сыпняк, мерли. Но архангелогородцам был строгий приказ — спецпереселенцам, так назывались сосланные мужики, не помогать. Бродили умирающие хлеборобы по городу, но нельзя было ни единого в дом принять. Накормить или за ворота вынести чаю. Зато хватало местных жителей милиция и отбирала паспорта. Идет, бредет голодный по улице, споткнулся, упал и мертв. Но и таких нельзя было подбирать. Еще ходили агенты и следили, кто выказывал добросердечие. В это самое время пригородных огородников и животноводов тоже высылали целыми деревнями под гребло. Опять, кто ж там кого эксплуатировал? И жители Архангельска сами тряслись, чтоб не сослали и их. Даже остановиться, наклониться над трупом боялись. Один лежал близко от ГПУ, не подбирали. Хоронили их в порядке организованном. Коммунальная служба. Без гробов, конечно, в общих ямах, рядом со старинным городским кладбищем по Вологодской улице, уже в открытом поле. И памятных знаков не ставили. И все это было для хлеботорговцев. Только пересылка. Еще был большой их лагерь за селом Талаги. И некоторых брали на лесопогрузочные работы. Но исхитрился кто-то написать на бревне письмо за границу. Вот так и обучай крестьян грамоте. И сняли их с той работы. Их путь лежал дальше, на Онегу, на Пинегу и вверх по Двине. Мы шутили в лагере. Дальше солнце не сошлют. Однако тех мужиков слали дальше, где еще долго не будет того крова, под которым засветить лучину. От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отличалась тем, что их ссылали ни в какой населенный пункт, ни в какое обжитое место, а к зверям, в дичь, в первобытное состояние. Нет, хуже. И в первобытном состоянии наши предки выбирали поселки хотя бы близ воды. Сколько живет человечество, еще никто не строился иначе. Но для спецпоселков чекисты выбирали места, а сами мужики не имели права выбирать, на каменистых косогорах, над рекой Пинегой, на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды, и ничего не вырастет на земле. В 3-4 километрах бывала удобная пойма, но нет, по инструкциям не положено близ нее селить. Оказывались сенокосы в 10 километрах от поселка, и сено привозили на лодках. Иногда прямо запрещали сеять хлеб. Направление хозяйства тоже определяли чекисты. Нам, горожанам, еще одно непонятно. Что значит исконная жизнь со скотиной? Без скотины не бывает жизни у крестьянина. И вот на много лет обречены они не слышать ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни седлать, ни доить, ни кормить. На реке же Чулым в Сибири, спецпоселок кубанских казаков, обтянули колючей проволокой и поставили вышки, как в лагере. Мы уже писали. Это во многих местах так переводили ссыльные поселки в лагеря. Кажется, все было сделано, чтобы ненавистные эти трудяги вымирали поскорей, освободили бы нашу страну и от себя, и от хлеба. И действительно, много таких спецпоселков вымерло полностью. И теперь на их местах какие-нибудь случайные перехожие люди постепенно дожигают бараки, а ногами отшвыривают черепа. Никакой Чингисхан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши органы, ведомые партией. Вот Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей, значит, 50-65 тысяч человек, по тогдашним семьям, прошли через Томск и дальше погнали их зимою пеших. Сперва вниз по Томе, потом по Оби, потом вверх по Васюгану, все еще зимником. Жителей попутных сел выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей. В верховьях Васюгана и Тары их покинули на релках, твердых возвышенностях средь болот. Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда. Развезло, и дорог ко внешнему миру не стало, только две гати, одна на Тобольск, другая к Оби. На обеих гатях стали пулеметные заставы и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили, тут их расстреливали. Опозднясь по вскрытии рек, из Томского интеграл-союза промыслово-потребительской кооперации послали им баржи с мукой и солью, но и те не смогли подняться по Васюгану. Вел этот груз уполномоченный интеграл-союза Станиславов, от него и известно. Вымерли все. Говорят, было все-таки расследование по этому делу, и даже будто одного человека расстреляли. Сам я не очень этому верю, но если и так, приемлемая пропорция, знакомая пропорция гражданской войны. За одного нашего — 1000 ваших, за 60 тысяч ваших — одного нашего. А без этого не построишь нового общества. И все-таки сосланные жили. По их условиям поверить в это нельзя, а жили. В поселке Парча день начинали палками десятники, коми-зыряне. Всю жизнь эти мужики начинали день сами. Теперь их палками гнали на лесозаготовку и лесосплав. Месяцами не давая обсушиваться, уменьшая мучную норму, с них требовали выработку, а потом вечерами можно было и строиться. Вся одежда износилась на них, и мешки надевали, как юбки, и перешивали на штаны. Да если б сплошь они помирали, так не было бы многих сегодняшних городов, хоть и той Игарки. Игарку-то с 1929 года строил и построил кто? Неужто сев Поляр-Лес-Трест? А не раскулаченные ли мужики? При 50 градусах жили в палатках, но уже в 1930-м дали первый лесной экспорт. В своих спецпоселках жили раскулаченные, как зэки в режимных лагпунктах. Хоть и не было круговой зоны, но обычно пребывал в поселке один стрелок. И был он хозяин всех запретов и разрешений. И право имел единолично, безоговорочно застреливать всякого непокорного. А порода крепкая была. Кому-то удавалось из тех поселков бежать. Галина Осиповна Рябоконь из-под Купинска вывела из такого поселка в Вологодской области кучку мужиков, шла впереди, песни пела, якобы ягоды собирали. Приехала в Харьков к двоюродной сестре прислуги. Хозяева той посоветовали крупному начальству: хотите хорошую няньку? Те оформили ей документы, взяли, очень были довольны, и она жила припеваючи. Но в 1937-м арестовали и ту семью, а Галина не удержалась и в хромовых сапожках, и в шерстяном платке поехала в свою деревню пофорсить. Ее, конечно, арестовали, сослали во второй раз. Но она сбежала и второй раз. Гражданский разряд, в который входили спецпоселки, их кровная близость к архипелагу, легко проясняется законом сообщающихся сосудов. Когда на Воркуте ощущался недостаток рабочей силы, то перебрасывали, не пересуживали, не переименовывали спецпереселенцев из их поселков в лагерные зоны. И преспокойненько жили они в зонах, ходили работать в зонах же, ели лагерную баланду, только платили за нее, и за охрану, и за барак, из своей зарплаты. И никто ничему не удивлялся. И из поселка в поселок, разрываемые с семьей, пересылались спецмужики, как зэки, с лагпункта на лагпункт. В странных иногда шатаниях нашего законодательства 3 июля 1931 года ЦИК СССР издал постановление, разрешавшее восстанавливать раскулаченных в правах через 5 лет, если они занимались, это в режимном поселке, общественно полезным трудом и проявили лояльность по отношению к советской власти. Ну, помогали стрелку, коменданту или оперу. Однако написано это было вздорно, под минутным веянием. Да и кончались те 5 лет, как раз в годы, когда стал архипелаг каменеть. Шли все годы такие, что нельзя было ослабить режима. То после убийства Кирова, то 37-й, 38-й, то с 39-го началась война в Европе, то с 41-го у нас. Так надежнее было другое. С 37-го стали многих все тех же злосчастных кулаков и сыновей их дергать из спецпоселков, клепать им 58-ю и совать в лагеря. Правда, во время войны, когда уж не хватало на фронте буйной русской силушки, прибегли к кулакам. Должна ж была их русская совесть выше стоять, чем кулацкая. Там и здесь предлагали им из режимных спецпоселков и из лагерей идти на фронт, защищать Святое Отечество. И шли. Однако не всегда. Николаю Ха, сыну кулацкому, чью биографию в ранней части я использовал для Тюрина в Иване Денисовиче, а в поздней выложить тогда не решился, было в лагере предложено то, в чем отказывали троцкистам и коммунистам, как они не рвались — идти защищать Отечество. Ха нисколько не колебался, но сразу вылепил лагерному урчу: «Ваше Отечество, вы и защищайте, говноеды, а у пролетариата нет Отечества». Как будто точно было по Марксу. И действительно, всякий лагерник еще беднее, ниже и бесправней пролетария. А вот лаг-коллегия ничего этого не усвоила и приговорила Ха к расстрелу. Недели две посидел он под вышкой и о помиловании не подавал, так был на них зол, но сами принесли ему замену на 2-ю десятку. Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру или тайгу, выпускали и забывали там. Ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? Не оставляли им и стрелка по глухости и дальности. И от мудрого руководства, наконец, отпущенные, без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, Это трудолюбивое, упорное племя с немногими, может быть, топорами и лопатами начинало безнадежную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в каменный век. И наперекор экономическим законам социализма поселки эти вдруг не только выживали, но крепли и богатели. В таком поселке где-то на Оби, и не рядом, значит, с судоходством, а на боковом оттоке вырос Буров, мальчиком туда попав. Он рассказывает, что как-то уже перед войной шел мимо катер, заметил их и пристал. А в катере оказалось районное начальство. Допросило, откуда, кто такие, с какого времени. Изумилось начальство их богатству и доброденствию, какого не знали в своем колхозном краю, уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками НКВД и опять, как в год чумы, велели им в час все нажитое покинуть, весь теплый поселок, и на гале с узелками отправили дальше в тундру. Недовольно ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть кулаков, и суть раскулачивания? Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться? Староверы, вечно гонимые, вечно ссыльные, вот кто на три столетия раньше разгадал заклятую суть начальства. В 1950 году летел самолет над просторами подкаменной Тунгуски.